Десятое. Впрочем, спешка глупа и греховна, Валя, то есть некуда так поспешать, едва ли может крепкому креслу грозить погибель, ибо у нас на Востоке мебель служит трем поколениям кряду, а я исключаю пожар и кражу. Страшней, что смешать его могут с кучей других при уборке. На этот случай я даже сделать готов зарубки, изобразив голубка голубки.